Глава 9. Канализация Доранта. Поднималась буря. Стисая за спиной, я летел к берегу Кхаринзы, наблюдая за тем, как гнутся деревья, словно невидимый великан проводит по их верхушкам ладонью. Все это время я безуспешно пытался связаться с Краулером и Декой. По моим расчетам, они уже должны были достигнуть инстанции «Источник тлеющей пустоты» на Террастере и доложить мне. Но они этого не сделали и, хуже того, не отвечали ни по амулету связи, ни через потертую монетку, ни через зеркало дальновидения, ни через клановый чат. Сигнала не было никакого, и, скорее всего, он уже не появится. Из Диса вычерпана вся мана. Она доступна только последователям бездны, а потому все наши магоинженерные гаджеты перестали работать. «Скиф, что-то не то!» — прокричала мне Тисса, но я ее едва услышал. Ветер бил в лицо и задувал в уши. «Знаю, не работает никакая связь. Я не об...» Резкий порыв заглушил ее слова. «Непонятное!» Прямо над нами чернела туча, в которой сверкали молнии. «Что ты сказала?» — спросил я, обернувшись. Тисса активировала купол безмолвия, отрезав шум бурлящего бездонного океана и бури, и снова закричала. «Со мной происходит что-то непонятное!» И показала мне руку. Я остановился, зависнув в воздухе. Под ногами пронеслась волна, облизнувшая подошвы. «Что за фигня?» Взяв руку девушки, я неверяще уставился на нее. Она чернела и съеживалась, опадая черными хлопьями. «Тисса, что...» Она становилась легче, быстро теряя массу. Развернувшись, я посмотрел ей в глаза, но вместо них увидел две впадины. Ее плоть осыпалась, а вместо рта уже белели кости черепа. Бросив взгляд на ее индикатор, убедился, что у нее полная жизнь. «Клац!» — щелкнула челюстями Тисса, пытаясь что-то сказать, и в следующее мгновение все, что от нее оставалось, осыпалось сажей. Тисса исчезла. Черные хлопья медленно растаяли в воздухе, так и не достигнув воды. И в то же мгновение лопнул купол безмолвия, лишившись подпитки. «Ок-нок!» — донеслось до меня удовлетворенное, растворившееся в шуме ветра. Кто это сказал и сказал ли вообще, или то был просто всплеск волн, осталось загадкой. В горле встал ком. Мысленно я уже потерял Тиссу там, на центральной площади Доранта, но что-то или кто-то ее вернуло. Миссия закончилась успешно, и произошедшее ударило по мне так, что я будто омертвел. Смахнув непрошенную слезу, я полностью выключил эмоции. «Делай, что должно, и будь, что будет, Скиф. План есть, задачи понятны. И если подруга просто погибла игровой смертью, я вытащу ее из чистилища, вместе с бомбовозом и Гиросом. Если погибла окончательно, даже в этом случае не все потеряно. У спящих есть возможность ее вернуть». Утешив себя так и врубив убыстрение, я рванул на остров, ломая голову над тем, что произошло. Хаос забрал Тиссу? Или какой-то дот, отложенный урон, нанесенный глашатаем бездны? Я вспомнил, что плевки Эрвигота производили на мою плоть подобный эффект. Но ведь урона не было, шкала жизни Тиссы даже не поколебалась. Тогда что? Достигнув замка, я полетел над ним так, чтобы приземлиться у храма Бегемота во внутреннем дворе. И Рита, Мэнни и Дьюла были там, я увидел их метки на миникарте. Оставшиеся стражи, Анф и Рипта, бродили недалеко от храма. Они-то мне и нужны. Я вышел из ясности и приземлился рядом с друзьями. «Скиф!» — обрадовалась Рита и бросилась ко мне. Уже потеряв почти всех, я обнял девушку и прижал к себе. Боялся упустить и ее. Чувства, недавно запертые в заскорузлом и зачерствевшем сердце, хлынули, напитали его и душу, и я снова ожил. Когда я разжал объятия и вынырнул в реальность, вокруг собрались все. Из храма выглянул бегемот, кивнул мне и исчез. Хотелось ему крикнуть «Постой!», чтобы попробовать выяснить у него, что случилось с Тиссой, но спящий заговорил сам. Тисса все еще в дисгардиуме, но где именно, мы не видим. Она жива. Немного успокоенный, я коротко рассказал о пережитом. Странно, но никто особо не удивился окончательной смерти Дестура. Видимо, не до конца осознавали могущество Верховного Жреца, вернее, сущности, овладевшей его телом. Зато всеобщее внимание приковали к себе свитки Роя. «Крск-трск-кр!» прострекотал Анф, принимая их. «Скр-тр-крск! Требочита!» перевел Рипта на ломаный всеобщий. «Другого род!» Все с недоумением посмотрели на Раптора. Жаль, Флейгрея не было, чтобы объяснить. Сатир Снега отправились искать грешника, продавшего душу демонам, в Дворфийский Мерион. Анф прострекотал что-то еще и вместе со свитками, цокая хитиновыми заостренными конечностями, устремился в замок. «Чита-чита!» объяснил Рипта. «Да что это значит?» воскликнул Мэнни. «Погодите!» — сказала Ирита. «Рипта понимает лучше, чем говорит. Сейчас. Рипта, скажи, правильно ли мы тебя поняли? Анфу нужно прочитать свитки?» «Ага-ага», — закивал Раптор. «Они на другом языке?» «Ага-ага». «Анф сможет перевести?» «Ага, нет», — развел лапами Рипта. «Другого рот. Треба чита-чита. Ага, ага-ага. Луна-солнце». «Так», — задумалась Ирита. «Язык, на котором написаны свитки Роя, знаком Анфу, но не так хорошо, и ему нужно время. День-два?» «Ага-ага. Другого рота. Другого диаграмма». «Ага», — просияла моя девушка. «Свитки на другом диалекте. Не на языке каликодов, но похожим». Рипта очередным «ага-ага» подтвердил, после чего убежал помогать другу. Это было разумно. Раптор понимал каликоды, а значит, мог помочь и с другим диалектом. «Что дальше, Скиф?» — спросила Ирита. «Попытки Дестура меня убить лишили сил. Ноги не держали, и я, задумавшись, сел на ступеньку храма. Терять время, пока Анф с Риптой переводят свитки Роя, пытаясь найти там намеки на местоположение сгинувшей цивилизации, очень не хотелось. Я переживал за Краулера с Декой, рвался найти Тиссу, но реально заняться мог только поисками парней. Где находится девушка, не знали даже спящие». В смысле сбил грубый голос. «Избранный спящими, что именно ты услышал, когда пропала жрица Тисса?» Подняв голову, я увидел перед собой Маварака, вождя племени канализационных трогов. Еще минуту назад его здесь не было, но узнать о Тиссе он мог от своих соплеменников, слышавших мой рассказ. «Я услышал что-то вроде «ок-нок», Маварак. Может, мне просто показалось, потому что поднялась буря». «Нок-нок!» — воскликнул Трок. «Вот что ты услышал!» «Нок-нок? И что это значит?» «Тук-тук! Мы, канализационные троги, слышали это каждый раз, когда исчезал очередной наш соплеменник. Это и есть тот самый тук-тук, кошмарное и пугающее чудовище из канализации Даранта». «Да как такое может быть?» — удивился я. «Мы же были возле Харинзы, а ваше чудовище...» Я запнулся, осознав, что Маварак может быть прав. Тисса проникла в университет магии через канализацию и также вернулась. «Жрица Тисса была в канализации, я прав?» — спросил Трок. «Но она же вышла оттуда, все было нормально». «Тук-тук пометил ее», — авторитетно заявил он. «Пометил, а когда захотел, призвал». И взвыл. «Нет больше нашей Тиссы! Горе нам, горе!» Слушать его завывание было нестерпимо, поэтому я взял его за плечи и потряс. «Маварак, успокойся! Спящий говорит, что Тисса жива. Ты поможешь мне найти ее!» Он отшатнулся, в его глазах плескался ужас. «Нет, нет! Это твой шанс отомстить за всех, кого забрал Тук-Тук, но сначала расскажи все, что вам о нем известно». Известно Мавараку было немногое. Куда больше знал жрец племени Шитанак, за которым тут же отправили чумазого юного гобника Каляндрикса, все время ошивавшегося рядом. За ним приходил лично Аяма, отругав за то, что тот прогуливает тренировку, но, увидев меня, наставник умерил гнев и перенес тренировку во двор замка, чтобы быть рядом. Трог Шитанак, подвывая и приплясывая, рассказал, а вернее пропел нам историю о боге кошмаров Граэле, прозванном канализационными трогами Тук-Туком. Сам жрец выяснил имя божества из расшифрованных им надписей на стенах канализации древнего города, и из них же узнал, что Граэлю поклонялись задолго до новых богов. Его называли богом кошмаров. Жертвы, помеченные им, рассказывали, что он являлся им во сне, и лик его был столь ужасен, что лучше умереть, чем ждать следующей ночи. «То есть он из старых?» — уточнил я. «Нет, нет!» — в ужасе закричал Шитанак. «Тук-тук был всегда! Еще до первых людей и эльфов Граэль обитал в Дисгардиуме. Ему кто-то поклоняется?» «Тук-туку не нужно поклонение, он берет все, что захочет», — туманно ответил Шитанак. «Мы приносили ему жертвы», — добавил Маварак. «Так, понятно», — начал размышлять я. «Есть некое очень древнее божество, живущее под Дарантом. В старину его называли Граэлем, а вы, троги, назвали его Тук-туком за звук, который раздается, когда он забирает жертву, верно?» Троги закивали. «Вам известно, где именно в канализацию его искать?» Оба также синхронно покрутили головами. «Понятно, неизвестно. Но хоть что-то вы знаете?» «Помеченный Тук-туком рано или поздно исчезает», — ответил жрец Трогов. «Иногда сразу, иногда через год. Но обычно так долго несчастные не жили, убивали себя, не в силах пережить новый кошмар. Те же, кто исчезал, пропадали в черном дыму, избранный спящими. Молю тебя, не ищи жрицу Тиссу! Если Тук-Тук пометит и тебя, мы тебя потеряем, а вместе с тобой надежду». «Действительно, Скиф, зачем это сейчас?» — вступил в разговор Дьюла. «Вспомни, нам нужно вернуть инфекты и мою Энику. Давай спокойно дождемся, когда Анн что-то выяснит о Рое. Потом...» «Нет», — перебил я. Час назад я прикончил Дестура и все глашатые в бездны. Если возвращаться туда, то сейчас, пока бездна не контролирует там ситуацию. Если я не попробую найти Тиссу и с ней что-то случится, сам себя не прощу. Я вспомнил о Краулере и Деке, выругался. «Черт, мне же еще на Террастеру нужно! Может, парни в беде, а я...» «Ты прав», — сказала Ирита. Сжав мою руку, она посмотрела мне в глаза и твердо сказала. «Найди этого гребаного тук-тука и верни Тиссу. А я попрошу спящих, чтобы перенесли меня на Террастеру в храм Тиамат. Проверю, что с Краулером и Декой». «Ты?» «Хочешь сказать, я слабая?» «Ну да, слабая. Но если что-то узнаю, сразу вернусь, и тогда уже пойдешь ты». «Я могу пойти с ней, ученик», — сказала Яма. Его слов я почти не заметил. Не мог отвести взгляд от Ириты. Потонув в ее зеленых глазах, я тихо спросил. «Я говорил, как сильно тобой горжусь?» Она улыбнулась. «Словами никогда». Повернувшись к Аяме, покачала головой. «Учитель, я справлюсь сама. Оставайтесь на Кхаринзе». Спасать Тиссу я решил один. Наверное, мне или Ирите мог бы помочь Аяма, но оставлять остров без серьезных бойцов не хотелось. Океан бороздит и Джаки Керри, а храм Бегемота нужно кому-то защищать даже с его мерцанием, которое не спасло остров в предыдущий визит глашатая бездны. Оглядев остальных, я сказал. «Я ненадолго». Я активировал глубинную телепортацию. Ее иконка незадолго до этого обрела цвет. Глубина встретила меня так же, как совсем недавно, когда я в ней застрял вместе с Левиафаном. Но выплюнула через секунду. И снова все сработало наперекосяк. Я оказался по пояс в болоте километрах в 40, севернее Доранта. Метрах в 20 от меня темнели заросли. Солнце клонилось к закату. Над трясиной жужжали стрекозы. По длинному листу папоротника полз жук. В этом уголке мира никто и не догадывался, что бездна переключила рычаги управления мирозданием, из-за чего Дисгардиум больше никогда не станет прежним. Но это нормально. Когда жители Андары знакомились с новыми богами, а потом превращались в демонов, мир менялся, как менялся и тогда, когда новые боги вытесняли старых. Для жука на папоротнике эта вселенская возня интереса представляет не больше, чем луны Юпитера. С этими мыслями я вошел в ясность и взлетел, устремляясь к Доранту. По моим прикидкам, глашатые бездны должны скоро снова воскреснуть, но помехой они не станут, даже если еще блуждают по улицам Доранта. Впрочем, это вряд ли. Лишившись верховного жреца, бездна наверняка отправила своих питомцев продолжать агитировать стать ее последователями тех, кто еще не склонился перед ней. До столицы Содружества я долетел меньше, чем за 5 минут реального времени. Город, казалось, жил своей обычной жизнью, но на площади все еще что-то происходило. Приняв облик древнего старца-дровосека 14 уровня, я в незаметности вклинился в толпу в том месте, где находился канализационный люк. Мог бы использовать любой другой в городе, но тогда пришлось бы долго бродить по лабиринтам канализации в поисках Граэля. Нет, я собирался один в один повторить маршрут Тиссы до архивов университета магии и обратно, надеясь, что тук-тук себя как-то проявит. Ну или я увижу что-то, что намекнет на его присутствие. Вряд ли люди осознавали, что именно бесцеремонно их растолкало. Для них все произошло в доли секунды. За это время я не только открыл люк и скрылся в канализации, но и рассмотрел, кто выступал перед ними. Это был первый инквизитор Ларион, которого я видел в стылом ущелье, и чьи люди допрашивали меня. Он же сбежал из Доранта, когда деспот, Гирос и бомбовоз крушили храм Нергала. Выжил, подлец, а теперь, похоже, прислуживает бездне. Жаль, но даже в ясности в нос сразу шибануло тошнотворным запахом канализации. И это был только предбанник, из которого я спустился ниже. Спасибо способности летать, мне не пришлось погружаться в мерзкую жижу, обильным потоком стекавшую в отстойник. Сориентировавшись по карте, я выбрал направление и, подобрав ноги так, чтобы не касаться нечистот, полетел туда. Поначалу все было спокойно, но уже за поворотом я осознал, что канализация Доранта – отдельный мир, кишащий живностью. Стены были залеплены живой массой, какими-то слизнями, пауками, клубками червей и чем-то похожим на осиные гнезда. Жижа подо мной булькала, шла кругами. Оттуда то и дело кто-то выпрыгивал. То ли змеи, то ли рыба. Ничего сверхопасного, тем более для меня. Но интуиция говорила, что это только вершина айсберга. Троги рассказывали, что промышляли охотой, а значит, тут есть живность и покрупнее. Трудно было не заметить светящуюся букву «Т» за очередным поворотом, ушедшим вниз. Тисса оставила след. Вряд ли для меня, скорее для самой себя, чтобы не заблудиться, когда будет подниматься. Но сейчас ее знак на грязной неровной стене окрылил, значит, я двигался в нужном направлении. Смущало только, что канализационный тоннель все углублялся, и чем ниже я спускался, тем шире и просторнее он становился. Примерно через 300 метров я застыл над настоящим водопадом. Массы нечистот, лениво переваливаясь через край, обрушивались на дно огромной пещеры, под потолком которой тянулись широкие трубы. В одной из них кто-то пробил дыру, или труба просто была такой старой, что уже не могла сдерживать едкие потоки, и оттуда изливалось что-то бурое, тягучее, с зеленоватыми прожилками. Я пересек еще две такие же пещеры, между которыми тянулись тоннели. Бесчисленные повороты давно бы запутали, но меня вели карты и знаки, щедро расставленные тиссой на всем пути. В конце концов, тоннель начал подниматься, и вскоре я оказался под университетом магии. Люк, ведущий наверх, был последним. Я прошел весь путь и так и не нашел никаких следов тук-тука. Нужно было возвращаться. Тоннель с рекой мерзкой жижи, короткий сухой участок между параллельными потоками, снова тоннель, снова вниз, снова просторная пещера с толстыми трубами. Никаких следов. Я ощупал все стены, сдерживая рвотные позывы, облазил все, поводил руками в фекальных массах. Ничего, даже дна не нащупал. Только жгущие глаза желтый туман стелился над рекой отходов жизнедеятельности жителей Доранта. Вернувшись в самую первую пещеру, я взлетел выше, почти под самый потолок, чтобы осмотреть ее. И... шух! Получил ядовитым дротиком в грудь. Я привык, что в ясности весь мир замирает, потому не сразу понял, что произошло, и очень удивился. Урон дротика нанес немного, сняв около 1%. Но немного это было только относительно общего объема моего здоровья. Обычного разумного даже моего уровня убило бы на месте. Часовой ядовитый дот затикал, но, к счастью, он наносил урон в конкретных числах, а не в процентах. Моя регенерация легко компенсирует потерянное после того, как спадет невозмутимость. Высунув полуметровый дротик, я его рассмотрел. Острие сочилось каким-то токсином. Это кто такой шустрый, что заметил меня в убыстрении и швырнул дротик? Рана на груди тут же затянулась, даже крови не было. На трубах, проходивших метрах в 2 от потолка, что-то забеспокоилось. Даже в убыстрении было видно, что там что-то, хоть и крайне медленно, движется. Приблизившись, я разглядел месиво, состоявшее из пугающих голов, рук, ног, каких-то тварей, похожих на крыс-переростков, покрытых чешуею шипами. И все это торчало из бура черно-густой массы. Между чем-то похожим на эльфийское ухо и щупальца осьминога я увидел открытый человеческий рот, в котором были целы все зубы, но вместо языка торчал почерневший палец с длинным затвердевшим когтем. Ожившее месиво. Магическое существо 84 уровня. Не мудрено, что его так корежит. Маны-то в Дисе очень мало, а магические существа без маны не могут. Глядя на это существо, я подумал. И вот это бросило в меня дротик? Стоило так подумать, как... шух! Еще один прилетел сбоку. В последний момент я заметил затягивающуюся дыру в стене, откуда вылетел дротик. В неясности я бы не заметил, откуда пришла смерть. Сверхзвуковая скорость, с которой вылетали дротики, поражала. Вытащив и второй, я забросил его вместе с первым в инвентарь. Отдам потом краулеру. Алхимия — его стезя. Может, разберется, что за древний токсин такой мощности. Очевидно, это место защищала магия, причем древняя и могущественная. Такой вывод следовал из простого умозаключения. Никакие ловушки и турели, с которыми я встречался в самых защищенных замках Дисгардиума, на такое не способны. Значит, магия неизвестная, но вряд ли новая, а потому древняя. Так, древняя магия, ловушки. Кто-то разместил их здесь с конкретной целью – защитить себя или то, что дорого. Следующие несколько часов я потратил на поиски хоть какой-то зацепки. Вся пещера была изучена, осмотрена и ощупана. Я нашел еще несколько ловушек со сверхзвуковыми ядовитыми дротиками, но ничего это не дало. Ловушки размещались по всему периметру и не указывали ни на какое место. В отчаянии я полетел в другую подобную пещеру, потом в третью. В них тоже на трубах жили особи ожившего месива, но ловушек с дротиками не было. Я вернулся туда, откуда начал. Желтый туман, казалось, сгустился, но то же самое я наблюдал и в остальных пещерах. Потолок, трубы, почти замершая река нечистот и всякая нечисть, наросшая на стены. Что я упускаю? Так, ловушки защищают что-то наверху, а значит, искомое там. Но над пещерой Дорант. А если точнее, лавка булочника, магазин бакалеи и рыбные прилавки, судя по карте. Стоп! Мысль забрежила в голове. Я проверил все, да не все. Трубы, вернее, то, что внутри них. Мысленно извинившись перед местной флорой и фауной, я залил все огнем возмездия. Каждую трубу, каждое ожившее месиво. Звук не успевал догонять меня в ясности, и до моих ушей доносилось только очень низкое шипение, с которым вмиг иссушалось и сгорало все живое. Я рассек очищенную трубу передо мной косами жнеца. Потом отсек еще, чтобы появилось для меня место. Заглянул в трубу. Из обоих концов начала изливаться тягучая масса. Труба была очень широкой, и, заглянув в один ее конец, я увидел то, что искал. Метрах в 10 от меня, ближе к изгибу трубы, что-то светилось. Что-то очень похожее на рычаг управления флайером. Его защищало подобие миниатюрного силового купола, поэтому густая жижа обтекала его, не касаясь. Рычаг при этом торчал со дна трубы. Если это и был какой-то механизм, то точно магический. Прикинув расстояние, я подлетел туда и рассек трубу дважды так, чтобы рычаг оказался в отрезке. Кусок трубы начал медленно падать, и я его подхватил. Так, что тут у нас? Первая ассоциация с увиденным – круглый аквариум. На дне его стоит 30-сантиметровый рычаг, от которого исходит легкое свечение. Правда, в моем случае аквариумом служило магическое шарообразное силовое поле, защищавшее рычаг от внешнего воздействия. Я дотронулся до него и отдернул руку. Как и с дротиками, от урона спасла неуязвимость пути невозмутимости, но боль была ощутимой, будто ударила током очень высокого напряжения. Рычага я даже не коснулся, но, наверное, этого и не нужно. Артефакт рассыпался в пыль, а все вокруг пришло в движение. Прежде всего закрылись оба прохода, ведущие из пещеры. Стены просто сдвинулись и заросли. Грязная жижа подо мной начала опускаться, словно открылись шлюзы. Я внимательно следил за происходящим, а чтобы ускорить действие, покинул ясность. «Нок-нок!» — донеслось из глубины. Жижа пошла пузырями. «Нок-нок!» Только когда река нечистот полностью утекла под землю, я осознал, насколько она была глубока. Мне пришлось спуститься метров на 70, прежде чем я ощутил под собой твердую поверхность. «Нок-нок!» Ощутилась вибрация под ногами, когда из-под камня начал сочиться дым. Что-то похожее на густую копоть клубилось и формировалось в облако в 4 человеческих роста. «Нок-нок!» Я приготовился к бою и вошел в убыстрение. Облако окончательно собралось в нечто, напоминающее столб в несколько обхватов. Я ощутил, как у меня подгибаются ноги, сердце рвется из груди. И этот страх, эта паника, охватившая меня, иррациональны. Я побеждал ядро Чумного Мора, дрался с богами и демонами, уничтожал глашатая в бездны и верховных жрецов Нергала и Мардука. Я — Скиф. «Нок-нок, Скиф!» — произнесло облако. «А я — Граэль, худший кошмар спящих». Я не чувствовал ни рук, ни ног. Меня парализовало от ужаса. «Клин клином?» Я выдавил из себя жуткий вой, но он раздался тихим сипением. Чудом я на мгновение сфокусировался и атаковал единственным, что было доступно. Вспышка возмездия исчезла, поглощенная черным облаком. Оно подросло. «Нок-нок! Еще!» От Граэля начали отрываться отдельные облачка и липнуть ко мне, укутывая меня в жгучее одеяло черного дыма, копоти и сажи. Голос, от которого взорвались мои глаза и хлынула из ушей кровь, ворвался прямо в мозг. «Я Граэль, был до и буду после всех ваших старых, новых и сверхновых богов. И ты станешь моей частью, Нок-нок!»